Примерно минут через 20 пришлось будить Рахиль. Белый конь успешно подвез всю разношерстную четверку к невысокому холму, скрывающемуся в дубовой роще. На первый взгляд ничего особенного. Никаких каменных ворот, украшенных причудливыми рунами, никакой стражи, ничего волшебного. Собственно, и входа-то никакого. Самый обычный песчаный холм, поросший мелким кустарником. Кое-где цветы, кое-где ягодки с грибочками, ни малейшего намека на город или, в крайнем случае, дворец. Хоть бы шлагбаум для приличия поставили. Ой, а может, я уже слезу с вашей лошади? Все еще зевающая еврейка попыталась сползти вниз и глухо шмякнулась в траву. Подъясаул легко спрыгнул следом, элегантно поддерживая стремя рыдающей принцессе, за что и заработал мрачный взгляд ревнивого Милавеллора. Рахиль поднялась сама, ни на кого не ругнулась, никого не обвинила, а лишь перевела автомат в боевое положение, заявив: «И где тут прячут хвосты ваши белорусские партизаны? Здесь непременно должна быть засада, или нас ни в грош не ставят, не уважают». «Храбрая девочка», — уважительно улыбнулась пожилая эльфийка, — «у тебя горячая кровь и отважное сердце. Ты в ролевых игрищах не участвовала?» «Ну, у меня детство не так глубоко затянулось, как у некоторых», — состорожничала бывшая военнослужащая. «Но, с другой стороны, кто бы знал, сколько горя я вынесла безответно. Вот расскажу, вы таки будете плакать». Нюниэль заинтересованно вскинула мокрые ресницы, но, увы, именно в этот момент раздался торжествующий рев труб, и холм вздрогнул. Откуда ни возьмись, выбежали два молоденьких эльфа, дружно повисли на самом обыкновенном суку самой заурядной сосны, и перед глазами наших героев занавес раскрылся. Оказывается, то, что они принимали за обычную лесную растительность, на деле было искусной имитацией. Земля, цветы, грибы, ягоды, кустики и молодые деревца плавно отъехали в сторону, открывая блистающие золотом и драгоценностями ворота в дом эльфов. Рахиль восхищенно округлила глазки и нежно толкнула молодого человека локтем в бок. «Типа, глянь, станичник, по сторонам, красота-то какая, а!» Вместо ответа подъясаул хладнокровно указал ей пальцем на все того же вершителя, преспокойненько выходящего им навстречу. Милавеллор едва не стукнул себя челюстью по колену, а рыдающая принцесса нервно разорвала носовой платочек. Судя по всему, она такой подлости не ожидала. Что ж, видимо, нелюбимый жених отнюдь не поспешил броситься в погоню по следам ее коня, а просто направился домой. Разумное, логичное и очень прозорливое решение, не правда ли? Он был очень неглупым эльфом, к тому же его приветствие было безукоризненно вежливым. «Арт-Дурхоум ждет вас, госпожа! Если бы мы только знали, что эти люди находятся под вашим покровительством, то никогда не посмели бы принуждать их к нашим играм. Надеюсь, никто из них ни на кого не держит обиды». «Рахиль, опусти ствол. Видишь, человек извиняется». «Не, а он готов повторить это еще раз более проникновенным тоном, опустив голову и заверить в письменной форме на предмет предоставления по месту жительства для получения мною моральной компенсации. Ой, не делайте такие скучные усы, я таки учту ваш процент. Один». «Нам лучше войти», — вынужденно признала Нюниэль, вытирая рукавом набежавшие слезы. Из ворот уже спешили разряженные эльфийки, и очередной приступ аллергии принцессе был обеспечен в одно мгновение. Милавеллор затравленно глянул направо, налево, убедился, что бежать некуда, и тоже покорно сдался судьбе. Но казак с еврейкой, наоборот, вошли в холм, движимые исключительно любопытством, ведь, как известно, человека, попавшего в дом эльфов, ждут чудесные и незабываемое впечатление. А еще юные эльфийки невероятно красивы. Иван Кочуев оценил это с первого взгляда. Израильская военнослужащая тоже, но в ее понимании на это не стоило гробить здоровье. «Ваня, я прямо-таки слышу, как вы стучите сердцем по ребрам. За что вы себе так изводите? Подумаешь, девочки уже в прозрачном...» О, они были более чем в прозрачном. Это в лесу, под солнцем, ветром или дождем эльфы одевались в практичную униформу, плотную, легкую и непробиваемую ничем, кроме железа. У себя дома эстетствующие остроухие ходили в облегающем, блестящем и не скрывающем фигуру. Кстати, с казацкой точки зрения, на мужчин смотреть было нечего. Все как один стройные, худющие, в чем-то жеманные, с одинаковыми прическами и романтично безучастными лицами. А вот женщины... Подъясовыл, она же не в вашем вкусе, вам просто нечего будет щупать. Я уж не говорю о том, что ни одна эльфийка не выдержит крепости казачьего поцелуя с ароматом ядреного самогону, свежего чеснока и копченого сала. Они же помрут без противогаза. Увы, несмотря на все попытки Рахиль вернуть товарища по несчастью на грешную землю, он так и не смог отвести взгляда от неотразимых эльфийских девушек. Такие типажи иногда встречаются в японских мангах. Кукольные лица с огромными наивнейшими глазами, хрупкие фигурки фарфоровых лолит, беспечно прозрачные платья с отсутствием под ними нижнего белья и всепоглощающая эротическая аура, буквально захлестывающая мужчину правильной ориентации. А то, что у Ивана Кочуева она была правильная, было уже заметно всем. Плюнув, юная израильтянка решила не тратить душевных сил на пустое сотрясание воздуха и развернулась к понурому Миллавеллеру. «Слушайте, вот мы таки идем куда-то по красивому коридору, кругом свечи, ковры, росписи, сплошной музей, а я говорю шепотом. Но есть вопрос, и он главный. Нас там покормят?» «Нас там похоронят», — уверенно пояснил седоэльф, кивнув в сторону впереди идущей Нюниэли. «Внутри холма ее власть не сможет защитить нас. Она владычица и обязана первой блюсти букву закона. Как говорил нетленный мастер Хуаньфу, гору можно рассматривать справа, слева, спереди, сзади и даже сверху, но не изнутри. Ибо, чтобы познать суть горы изнутри, ее надо срыть по песчинке, но тогда она уже не будет горой». «Образно, модно и с претензией. Ну и к чему это все?» «Не знаю», — повел ушами философ. «Так вроде к слову пришлось. И потом людям образованным такие фишки нравятся». «Не всем. Лично меня восточные умствования никогда не прельщали, ибо где Восток, там арабы, а где арабы, там... Ой, мы вновь упремся рогами в вопрос палестинской автономии, она у меня, знаете, уже где сидит?» «Не, вы таки не знаете. Я назову вам 5 мест, и вы угадаете еще одно существенно ниже». «Мы пришли», — подъясовал, тихо тронул ее за плечо. Рахиль раздраженно стряхнула его руку и восхищенно замерла. Они остановились в огромной трапезной зале, прямо напротив роскошно накрытых столов. «За одну кошерную курицу я прощу им все! Ваня, не держите меня!»